Глава 15. Суд. 15 мая выдалось пасмурным. Я проснулась в 5 утра и больше не смогла уснуть. Лежала, глядя в потолок съемной квартиры, и думала, готова ли я к этому дню. Встала, сделала упражнение, растяжка, приседания, ходьба по комнате. Левая нога по утрам всегда была скованной, но через полчаса тренировок становилась послушнее. Хромота становилась почти незаметной. Выбрала строгий темно-синий костюм, минимум косметики, только тушь и блеск. Волосы собрала в низкий пучок. В зеркале отражалась спокойная, собранная женщина, не жертва, свидетель. В дверь позвонили ровно в 8. Готово? Сава стоял на пороге, тоже в строгом костюме. Да. Он внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Мы спустились к машине, где ждал Андрей, его водитель и телохранитель в одном лице. Всю дорогу молчали. Сава держал мою руку, и этого было достаточно. У здания суда нас встретила Марина Звягинцева. «Настя, помните, вы свидетель. Отвечайте на вопросы четко, по существу, никаких эмоций. Я помню. Я буду в зале». Она сжала мое плечо. «Для поддержки». В коридоре подошел молодой прокурор. «Анастасия Васильевна, предупреждаю, защита будет играть на чувствах. У Ждановой 4-месячный сын. Они обязательно это используют». «Ребенка приведут в зал?» «Нет, это запрещено, но будут говорить о нем много. Готовьтесь». Я кивнула. Была готова. Зал суда оказался меньше, чем я представляла. Строгий, официальный, пахнущий старым деревом и бумагой. Антона ввели первым. Я едва узнала его. Похудел килограммов на 15, осунулся. В глазах пустота. Наручники на руках выглядели чужеродно. Наши взоры встретились на секунду. Он сразу отвел глаза. Ксению привели следом, тоже похудевшая, с бледным осунувшимся лицом. Она, заняв свое место, сжала руки на коленях. Ребенка не было. Наверное, остался с Зинаидой Петровной. «Встать! Суд идет!» Вошла судья. Женщина лет 50 с усталым лицом. Села, окинула зал внимательным взглядом. «Слушается дело по обвинению Ждановой Ксении Павловны в покушении на убийство и Зверева Антона Григорьевича в укрывательстве особо тяжкого преступления и уничтожении доказательств». Прокурор встал, начал зачитывать обвинение. Сухие юридические формулировки странно контрастировали с тем адом, который я пережила. Умышленные действия, направленные на лишение жизни. Заведомо ложные показания. Уничтожение видеозаписи с целью сокрытия преступления. Первыми вызвали свидетелей. Коллеги из больницы говорили о моей работе, о том, как Антон вел себя после травмы, холодно, отстраненно, без тени сочувствия. Зинаида Петровна дала показания против сына. Руки у нее дрожали, голос срывался, но говорила четко. О том, как Антон тратил семейные деньги, как бросил жену инвалида. Потом показали видео, восстановленную запись с камерой. В зале повисла тишина. На экране я стояла у лестницы, Ксения догоняла меня, кричала что-то про волосы, а потом толкнула. Сильно, целенаправленно. И я полетела вниз, ударяясь о ступени, и в итоге замерла у подножия, как сломанная кукла. Несколько присяжных отвернулись. «Вызывается свидетель?» Максимова Анастасия Васильевна. Я встала, прошла к свидетельскому месту ровным шагом, без трости. Пусть видит. Я не сломлена. Бывший муж и его любовница смотрели на меня во все глаза, явно не веря тому, что видят. Та, которая вроде как стала инвалидом, идет сама, без опоры, и выглядит просто замечательно. Прокурор задавал вопросы, я отвечала спокойно, по фактам, о браке, об изменах, о той ночи. О боли, операциях, параличе, муках, реабилитации. Потом стал адвокат Ксении, молодой, агрессивный. «Правда ли, что вы угрожали моей подзащитной?» «Нет». «Но вы были в гневе? Ревновали?» «Я была расстроена изменой мужа. Это естественно. Может быть, вы сами спровоцировали конфликт?» На видео четко видно, кто кого толкнул. Он еще пытался найти зацепки, но их не было. Я отвечала коротко, без эмоций, просто факты. «Скажите, а вы знаете, что моей подзащитной грудной ребенок?» «Знаю». «И что будет с этим ребенком, если мать посадят?» Прокурор встал. «Протестую. Это не относится к делу». «Протест принят». Судья строго посмотрела на адвоката. «Меня отпустили. Я вернулась на место рядом с Савой. Он молча сжал мне руку, согревая теплом своей ладони. Последними дали слово обвиняемым. Ксения плакала. Говорила о гормонах беременности, о том, что не хотела таких последствий. Упоминала сына каждую вторую фразу. Антон стал последним. Посмотрел на меня. «Настя, я знаю, тому, что произошло, нет прощения, но я должен сказать. Я виноват. Предал тебя, бросил, когда ты нуждалась в помощи. Стер запись. Думал, защищая Ксению, а защищал только себя, свою репутацию». Он помолчал. «Я не буду оправдываться, готов понести наказание. Прошу суд только учесть судьбу ребенка. Он ни в чем не виноват». Судья выждала паузу, убедившись, что подсудимый закончил. «На этом судебное заседание объявляется закрытым. Следующее назначаю на 17 мая в 10 часов.